вместо того, чтобы вызывать вас в полицейский участок, где обстановка совсем не такая приятная. Повторяю свой вопрос. В это время вы поддерживали контакты с де Морне? А если да, то что? Во время этих контактов вы передавали мистеру де Морне, проходившую через ваши руки, конфиденциальную информацию о деловых операциях, рекламных кампаниях и сведения личного характера, относящиеся к членам семьи Джамбелли? У нее вспотели ладони, стали горячими и влажными. «Я хочу вызвать адвоката». «Это ваше право. Вы можете ответить на наши вопросы, помочь нам и пролить свет на некоторые не совсем этичные стороны бизнеса, которые мы не собираемся ставить вам в вину. А можете запираться, но в таком случае дело, вероятнее всего, закончится тем, что вам предъявят обвинение в покушении на убийство». «Я ничего не знаю об убийстве, ничего. А если Джерри... О, Господи, Господи!» Крис начала потеть. Сколько раз она гнала от себя воспоминания о словах Тайлера, сказанных им в апартаментах Джерри. Сколько раз думала, что будет, если хотя бы часть этих слов окажется правдой. Если так, она будет замешана в это дело. «Нет уж, пусть Джерри выпутывается сам. В нашем бизнесе не добьешься успеха, играя по всем правилам. Я ничего не знаю ни об убийстве, ни об умышленной порче чужого продукта. Да, я передавала Джерри кое-какую информацию. Сообщила ему планы рекламной кампании Софии, посвященной столетию фирмы, расписание мероприятий. Может быть, он просил предоставить ему сведения личного характера. Но это были всего лишь служебные сплетни. Если он хотел что-нибудь сделать с Тони...» Крис осеклась. В ее глазах стояли слезы. «Я не жду, что вы поверите мне. Это ваше дело. Но Тони действительно для меня много значил. Может быть, сначала я обратила на него внимание, потому что хотела досадить Софии, но потом все изменилось. Вы любили его?» Мейгер постаралась, чтобы в ее голосе прозвучало сочувствие. «Он много значил для меня. Он обещал мне повышение Джамбелли и выполнил бы свои обещания, если бы остался жив. Я уже говорила вам, что пару раз встречалась с ним на квартире Софии, но, — добавила Крис, — не в ту ночь, когда его убили. К тому моменту мы слегка остыли друг к другу. Признаюсь, что сначала я расстроилась. Рене глубоко вонзила в него свои когти. «Вы сильно огорчились, когда он женился на ней?» «Я разозлилась», — Крис сжала губы. «Когда Тони сказал мне, что они обручились, я вышла из себя. Ради бога, я не хотела выходить за него замуж. Кому это нужно? Но мне нравилось быть с ним. Он был хорош в постели и ценил мой профессиональный талант. Его деньги меня не интересовали, я сама могу заработать. А Рене — всего-навсего корыстная шлюха». «Именно так вы назвали ее, когда звонили ей домой в прошлом декабре», — кивнула Мейгер. «Может быть, и назвала. Я сказала то, что думала, и не жалею об этом. Сказать то, что думаешь, — это одно, а убить человека — совсем другое. У нас с Джерри были исключительно деловые отношения вплоть до сегодняшнего дня. Если он что-то имел против Тони и всех остальных, — это его дело. Я с этим не связана и в такие игры не играю». «Грязная игра». Мейгер села за руль. «Отдайте мне моих милых, честных преступников, которые говорят, я убил его, потому что он подрезал меня на шоссе». Дрейк сильно испугана, трясется всем телом, уверена, что за всем этим стоит де Морне и что он потянет ее за собой. Он скользкий сукин сын.